И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: «Матерь и братья твоя стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».